Глава 37. Американский доллар — бумажка. Раньше зеленая, теперь цветная. Но все равно бумажка, потому что вряд ли вам удастся договориться с американским правительством о смене их президентов на хранящийся в их же фотинокс желтый металл. А все потому, что американский доллар не обеспечен золотом, но очень хорошо обеспечен другим, гораздо менее благородным металлом — сталью. Той, что идет на изготовление авианосцев, танков, орудий и винтовок М1. Потому что любому, даже очень далекому от экономики человеку, ясно, что курс доллара поддерживает вовсе даже не Национальный банк США. Его поддерживают вооруженные силы США, которые эту свою силу должны постоянно подтверждать, чтобы доллар не рухнул. А для этого Америке нужны враги, за поиск которых отвечает Центральное разведывательное управление и многочисленные дочерние фирмы. На эти цели бюджет отпускает им солидные средства. А деньги налогоплательщиков в Америке — это самый желанный источник финансирования, о котором все мечтают и за который все дерутся. Как, впрочем, и в России, где бюджетные бабки считаются самыми легкими, потому что они ничьи, и их можно безнаказанно воровать. Раньше главным врагом Америки был Советский Союз, который своей мощью, своим ВПК и космическими программами как мог помогал доллару выстоять в борьбе с другими, наседающими на него валютами. Но потом Союз рухнул, нанеся серьезный удар по финансам США, ведь без сильного врага не может быть сильного доллара. Пришлось искать новых врагов с использованием самых передовых технологий. Например, системы «Эшелон». Пришлось запускать спутники-шпионы и строить наземные станции слежения, создавать уникальное оборудование, писать программы, которые помогают из миллиардов произносимых в эфире и блуждающих в паутине интернета слов и словосочетаний вылавливать заданные, определять адреса и номера телефонов, идентифицировать голоса. И кто бы и где теперь не поднял трубку телефона и не вымолвил дурного в адрес США слова, его тут же берут на заметку, записывают и разрабатывают. «Алло, слушай новый анекдот. Президент США. Ха-ха-ха!» И невдомек шутникам, что новый анекдот, ответственное «ха-ха-ха», и номера телефонов, исходящего и входящего звонков, остаются в памяти машины, сортируются, анализируются, даже если они говорили не по-английски, даже если по-русски, потому что на этот случай имеются программы машинного перевода. Хотя такие вводные слова, как «Америка», «президент», «террорист» и прочие, даже не надо переводить, потому что на всех или почти всех языках мира они звучат одинаково. Стоит ли тогда удивляться, что ЦРУ хорошо осведомлено о положении дел в России, в том числе о том, кто кого и зачем хочет взрывать? Кто-то тещу, кто-то конкурента, кто-то общественное мнение, кто-то автомобиль в центре города. Люди бывают очень невоздержаны в словах, но даже тот, кто помнит себя во время телефонных разговоров, зачастую допускает оплошность, доверяя свои секреты электронной почте, потому что считает, что его письмо невозможно выловить среди триллионов бит, гуляющих в сетях информации. Хотя мог бы и задуматься, почему интернет называют сетью. И этот кто-то, пусть непреднамеренно, пусть случайно допускает промашку, упомянув в письме, например, о покупке переносного зенитного комплекса или об уже купленном, и больше ни о чем. Но теперь его адрес, адрес получателя, адреса, куда получатель рассылает свои письма, и их адреса тоже можно поставить под тотальный контроль, перехватывая их переписку. И можно в момент выхода в интернет, не спросясь, влезть в память компьютера и, покопавшись в ней, слить оттуда всю информацию, которую просмотреть на досуге, и узнать уже совершенно точно, кто у кого, за сколько и для каких целей приобретает ПЗРК, и не только ПЗРК. Можно задать в поисковой строке имена покупателей и продавцов и высеять из мировой паутины все письма, где они упоминались, и записать все, где звучали их имена, телефонные разговоры, благодаря чему выйти на новые связи. И вот так, складывая, подобно пазлу, отдельные разрозненные факты, можно довольно быстро собрать полную картину происходящего здесь или там, в любой стране, и узнать, например, что чеченские партизаны готовят в России ряд террористических актов, и даже узнать имена тех, кто их готовит, узнать, где готовит, кто их субсидирует, и где и как все это должно произойти. И поделиться полученной информацией с русскими, ведь терроризм касается всех, но поделиться лишь самой общей информацией, не вдаваясь в подробности, не называя имен, адресов, не расшифровывая место и время акций, потому что всю информацию выдает только тупица. В политике, как и в покере, самую сильную карту лучше оставить при себе на конец игры. Не знаю, насколько вас может это заинтересовать, но считаю своим долгом сообщить, что нам стало известно, что террористы готовят серию взрывов, возможно, даже в Москве, в частном порядке, во время очередного раута, предупредил высокопоставленный работник МИДа США русского посла. Надеюсь, теперь мои соотечественники не пострадают. Мы обязательно представим к каждому вашему соотечественнику телохранителей, — пошутил посол. Лучше телохранительниц, — рассмеялся мидовский чиновник. Тогда я обязательно приеду в Москву. Ваши дамы чертовски хороши и не так эмансипированы, как наши американки. Посол не стал уточнять, из каких источников поступила информация. Он прекрасно понимал, из каких. И не стал просить сказать ему больше того, что уже сказали, все равно не скажет. Он поблагодарил своего коллегу и пошел пить с ним русскую водку, заедая ее русской икрой и рассказывая переведенные на английский русский анекдот. Но сразу же после раута сообщил в Москву об услышанном, о том, что американцам стало известно о готовящихся в России террористических актах. «Вот это, я понимаю, работа. Это не наши. Впрочем, позвольте, а небоскребы? Как же так? Почему, помня их же пословицу, если они такие умные, они такие бедные, в смысле несчастные? Как, обладая подобным разведывательным потенциалом, они могли допустить 11 сентября?» Как сподобились проморгать столь масштабный террористический акт? Как это понимать? А кто сказал, что проморгали при такой системе глобальной слежки? Ой, что-то не верится. Ведь то, что знают двое, а знали не двое. Здесь знали десятки, если не сотни людей по всему свету. Эти люди говорили по обычным и сотовым телефонам, пользовались электронной почтой, делились своими тайнами с женами и любовницами, хвастались, намекали, составляли завещания, готовились, вербуя людей и собирая информацию по характеру, которой нетрудно вычислить их интерес. А деньги? Тут такие суммы должны были крутиться, которые при хорошо отлаженной системе контроля за финансовыми потоками американские финорганы не могли не заметить и не могли ими не заинтересоваться. А иммиграционные власти, которые еще на дальних подступах к американской границе, еще в очередях у посольства умудряются врагов отчизны на раз вычислять, в компьютеры их заносить и визам не выдавать, они-то как лопухнулись. Равно как ЦРУ, ФБР и прочие американские всезнайки. Где были их внедренные в стан врага агенты-информаторы, которых богатая Америка пачками скупает и перекупает по всему миру? Эти-то почему все молчали? Я уж не говорю о главном источнике информации, мимо которого муха незамеченной не пролетит. Не то что Боинг с преступниками. Я имею в виду рядовых американцев, которые предпочитают за долг капнуть в полицию на соседа, который, как им кажется, занимается чем-то противозаконным. Это наши водители друг другу фарами мигают, предупреждая о гаишной засаде, а на их дорогах их водила по своему мобильнику за свои деньги звонит в полицейский участок, чтобы сообщить, что машина номер такой-то превысила скорость. Там же все как один паблики Морозовы. Как при таком положении дел в Америке можно что-то не знать? И как можно, имея такие вооруженные силы, вовремя не среагировать на опасность? Где, позвольте узнать, была противовоздушная оборона США, которая способна одинокую чайку над Атлантикой засечь и сопровождать до гнезда, а изменивший курс Боинги не сподобилась? И тревогу, и свое правительство, и своего президента на ноги, а перехватчики в воздух не подняла? Да разве может такое быть, чтобы диспетчеры системы ПВО даже не на экранах локаторов, а уже по телевизору на наши самолеты, которые таранят небоскребы, смотрели и не почесались? Не понимаю. Хоть убейте. Так что не надо мне рассказывать про гром среди ясного нью-йоркского неба. Или надо на следующий после трагедии день отправить в отставку к чертовой бабушке все американские силовые структуры, как недееспособные. И Пентагон, и ЦРУ, и ФБР, и правительство тоже, потому что кому они нужны, когда такого слона в своей посудной лавке не разглядели? Но что-то я не слышал ни про какие отставки. Из чего могу сделать вывод? Что не так уж они виноваты. Ведь даже сторожа садового товарищества, который допустил разграбление грядок местными пацанами, с работы в три шеи гонит. А здесь речь не о ворованной морковке идет. Значит, не пропустили. Значит, предупреждали. Тогда почему их предупреждением не вняли? И за каким таким интересом этот подозрительно неуловимый Бен Ладен на Америку полез, с которой сам же кормился? Ему что, деньги лишние? И жизнь тоже? И как его поступок можно оценить, если примерять к нему главный и единственно верный принцип раскрытия преступлений? Хочешь найти преступника, ищи того, кому это выгодно. Так кому? Ему. А в чем его интерес? В том, чтобы его назначили главным злодеем и по всему миру с фонарями искали. Сомнительно. Тогда кому? Кто со всего этого действия получил наибольший барыш? Главный барыш получила пострадавшая страна — Америка, потому что нация заимела нового врага, обрела сверхидею и возможность, спустив с цепи военных, завоевать новые территории, благодаря чему продемонстрирует свою силу, укрепить свою экономику и свой шатающийся доллар. А что они при этом говорят и как скорбят, не суть важно. Важно, как голосуют. За своего президента голосуют, рейтинги которого взлетели на недосягаемую высоту, хотя это он террористов прохлопал. То есть тех грабителей на грядке допустил, и его, по совести говоря, нужно было бы в три шеи, а ему повышение вышло, а рейтингов. Значит, не такие уж дураки и американцы. Значит, понимают, для чего благо их президент старался, или наоборот. Уж такие дураки, непроходимые, впрочем, как все. Потому что ведь не только у них, но и у других тоже дома взрывались, и они тоже скорбели, сплачивались и голосовали.